Глава 11. Рассвет застал Забы-Ягоду у ворот блокпоста, где он методично проверял снаряжение последний раз перед выходом. Автомат FN Scar. Затвор работает безупречно. Ствол чист. 20 магазинов по 30 патронов. 600 выстрелов. Должно хватить. 4 гранаты РГД-5. 2 дымовые. Детектор аномалий последнего поколения, прибор ночного видения четвертого поколения, усиленная медаптечка с морфином и антибиотиками. Запас воды на трое суток, сухпайки, таблетки от радиации. Все на месте, все проверено. Рядом собирался Волынский, единственный, кого прапорщик взял с собой в этот рейд. Снайперская винтовка HK-417 за спиной, пистолет Глок на бедре, бронежилет 7-го класса, способный остановить даже бронебойные патроны. Разведчик работал молча, профессионально, проверяя каждую мелочь. Надежный, как швейцарские часы, спокойный, как удав перед броском. «Только мы вдвоем», — уточнил он, затягивая последний ремень рюкзака. «Только мы», — подтвердил Забы-Ягода, затягиваясь сигаретой. Волков сказал прямо, чем меньше группа, тем незаметнее движение. Место опасное, мутантов полно, аномалии на каждом шагу. Медведева оставляю командовать блокпостом. Если не вернемся через трое суток, пусть не ищет, бесполезно. Весело звучит, сухо заметил Волынский, но усмехнулся краешком рта. Волков появился из-за поворота дороги ровно в 6 утра. Как договаривались. Сержант выглядел собранным, напряженным, настроенным на серьезную работу. За плечами массивный рюкзак со свинцовыми контейнерами для артефактов, специальные, экранированные, чтобы радиация не просачивалась наружу. Костюм-страж, потрепанный, но надежный. Автомат АК-74М с оптикой. Детектор на поясе, нож на голени. «Готовы?» — спросил он коротко, окидывая взглядом обоих. «Готовы!» — кивнул Забы-Ягода, затаптывая окурок. «Тогда двигаем. Путь не близкий, 25 километров по прямой, но мы пойдем в обход опасных мест, выйдет все 30. Дни доберемся к вечеру, если не задержимся на аномалиях или мутантах. Переночуем рядом в укрытии. Утром на рассвете войдем в здание». «Днем там опаснее, мутанты активны, света больше, нас легче заметить». Они двинулись на северо-восток, минуя знакомые тропы и разведанные маршруты. Забы-Ягода шел вторым, держа интервал метров 5 от Волкова. Волынский замыкал колонну, постоянно оглядываясь, контролируя тыл и фланги. Профессиональный походный порядок, обкатанный множеством рейдов. Первые 10 километров прошли относительно спокойно. Мертвый лес встречал их молчанием. Деревья без листьев, искореженные стволы, серая земля под ногами. Пара слабых аномалий, которые детектор засекал заранее, обходили широкой дугой. Никаких мутантов, никаких звуков. Только тишина, тяжелая и давящая, характерная для зоны. Тишина, в которой можно было услышать собственное сердцебиение. Забы-Ягода шел и вспоминал разговор с Волковым неделю назад, когда сержант специально пришел на блокпост, чтобы рассказать о новом месте. Они сидели в командирском бараке, пили чай, и Волков разворачивал потрепанную карту с пометками. «Заброшенный НИИ», — говорил он тогда, водя пальцем по карте. Научно-исследовательский институт имени Курчатова, филиал номер 7. Занимался чем-то секретным еще в советские времена, до катастрофы. По слухам, разработки в области аномальных явлений. Закрыли его за год до взрыва на ЧАЭС. Всех эвакуировали в спешке, здание запечатали. Потом накрыло зоной. Я там был однажды, года 3 назад, с группой. Видел артефакты, много артефактов, но взять не смогли, слишком опасно. Аномалии на каждом шагу, плюс мутанты гнездятся. Из 5 человек в группе вернулось 3, двоих сожрало что-то в подвале. Но после последнего выброса 3 дня назад там должно быть полно свежих артефактов. Настоящий клондайк, понимаешь? Место, где можно за раз взять на 500 000 долларов, если повезет. Забы Ягода тогда задал логичный вопрос. Почему никто туда не ходит постоянно, если так богато? Волков ответил, глядя в глаза, без улыбки. Ходят, не возвращаются. Статистика жестокая. Из 10 групп, что пытались зайти за последние 2 года, вернулась 1. 3 из 7 человек. Остальные сгинули без следа. Место проклятое, понимаешь? Там что-то не так с самой зоной. Как будто она живая, злая. Но мы с тобой не салаги. У нас снаряжение первоклассное, опыт богатый, мозги на месте. Шанс выжить и заработать есть. Хороший шанс. Шанс. В зоне все строилось на шансах. Либо везет, либо нет. Либо выходишь с полным рюкзаком артефактов, либо остаешься удобрением для мутировавшей травы. Через 15 километров пути местность резко изменилась. Деревья стали чернее, будто обугленные изнутри, искореженнее, с неестественными изгибами стволов и ветвей. Земля покрылась странной коркой, словно обгоревшей, но не от огня, а от чего-то другого. Детекторы начали пищать чаще, настойчивее, показывая рост радиационного фона и концентрации аномалий. «Дальше опасная зона», — предупредил Волков, останавливаясь и доставая бинокль. «Видите, вон там, впереди». Он показал рукой вперед. Забы Ягода присмотрелся, прищурившись. Метрах в 100 впереди пространство словно мерцало, искажалось волнами. Воздух дрожал, как над раскаленным летним асфальтом, но было холодно. Контуры деревьев размывались, словно их рисовали акварелью по мокрой бумаге. «Аномальная зона высокой концентрации», — пояснил сержант мрачно. «Показатели зашкаливают. Идем строго по моим следам, ни на сантиметр не отклоняемся. Один шаг не туда, и все. Либо сожжет дотла за секунду, либо гравитация разорвет на куски, либо еще что похуже». Они выстроились гуськом, сократив интервал до 2 метров. Волков шел впереди, каждые несколько шагов останавливаясь и бросая впереди себя болт на длинной веревке. Старый сталкерский способ проверки невидимых аномалий. Иногда болт взлетал в воздух с тихим свистом. Гравитационная аномалия. Иногда вспыхивал ярким пламенем и сгорал дотла за секунду. Термальная. Иногда просто исчезал, словно провалившись в другое измерение. Пространственное. «Обходим слева, 10 метров дугой», — командовал сержант, меняя маршрут и делая широкий крюк. Прошли через аномальную зону больше часа. Медленно, мучительно медленно, проверяя каждый метр, каждый шаг. Пот лился ручьями, несмотря на прохладу. Нервное напряжение было хуже физической усталости. В любой момент можно было наступить не туда, и тогда... Когда вышли на относительно чистое пространство, где детекторы успокоились и перестали истерично пищать, все 3 выдохнули с облегчением почти синхронно. Присели на поваленное дерево, попили воды из фляг, перевели дух. «Самое опасное позади», — сказал Волков, вытирая пот со лба. «Дальше проще, если, конечно, не нарвемся на крупных мутантов или бандитов». Нарвались через 2 километра. Стая псевдособак вылезла из-за разрушенного здания бывшей насосной станции. Голов 15-20, не меньше. Крупные, злые, голодные. Окружили треугольником, начали медленно сжимать кольцо, рыча низко, утробно, оскаливая желтые клыки размером с палец. Забы Ягода дал первую очередь, целясь в ближайших. 2 пса рухнули, дернулись и замерли. Остальные взвыли и рванули в атаку одновременно со всех сторон. Волынский стрелял методично из винтовки. Один выстрел, одна мертвая тварь. Бах! Пес кувыркается, разорванный бронебойной пулей. Бах! Еще один падает. Волков швырнул две гранаты в самую гущу стаи. Взрывы прогремели почти одновременно, разметав псов, разорвав трех на куски. Бой был яростным, но коротким. Через 3 минуты все закончилось. 18 трупов остались лежать на земле, истекая черной кровью. Забый Ягода проверил магазины, ушло 2,5. Приемлемо для такой стаи. «Дальше будет хуже», — заметил Волков, перезаряжая свой потрепанный АК. «Ближе к ней мутанты крупнее, злее и умнее. Видел там однажды кровососа размером с быка. Еле ушли тогда». Они продолжили путь, оставив трупы псов на корм падальщикам и воронью. Солнце клонилось к закату, окрашивая серое небо в кровавые тона, когда впереди, наконец, показались очертания цели. Большое здание, серый бетонный комплекс в 4 этажа плюс подвал с разбитыми окнами, похожими на пустые глазницы, с обвалившимися частями стен. Вокруг ржавая ограда из колючей проволоки, полуразрушенные ворота с выцветшей табличкой «НИИ имени И.В. Курчатова, филиал номер 7. Посторонним вход воспрещен». Остовы сгоревших машин и автобуса. «НИИ», — объявил Волков тихо, почти шепотом. «Приехали. Дальше только пешком и очень тихо». Они остановились метрах в 300 от здания, укрылись за остатками бетонной стены, поросшей мхом и плесенью. Волынский достал бинокль, начал методично осматривать территорию, сектор за сектором. «Движения не вижу», — доложил он через несколько минут. «Но это ничего не значит в зоне. Мутанты могут быть внутри здания, в подвале, на крыше, могут спать днем и выходить ночью». «Ночуем здесь, в укрытии», — решил Забый Ягода, оглядываясь. «Найдем подходящее место, разведем небольшой костер в углублении, чтобы свет не было видно. Поужинаем, поспим по очереди, по 2 часа на дежурство. Утром, на самом рассвете, когда мутанты еще сонные, войдем в здание. Ночью туда соваться — чистое самоубийство». Нашли неплохое укрытие. Полуразрушенный бетонный бункер, видимо, бывший КПП института. Крыша частично цела, стены толстые. Развели костер в дальнем углу, где свет не был виден снаружи. Дым выходил через трещины в потолке, рассеиваясь. Поели сухпайки, запили горячим чаем из термоса, который принес Волков. Сержант достал карту здания. Старую, сильно потрепанную, но все еще читаемую, с пометками-карандашом. «Вот план НИИ», — показывал он, разглаживая карту на коленях. 4 этажа надземных плюс подвал, причем глубокий, 10 метров вниз. На 1-м этаже были обычные лаборатории, библиотека, столовая. На 2-м — административные кабинеты, конференц-зал. На 3-м — засекреченные лаборатории. Доступ был только по спецпропускам. На 4-м — серверная, архив секретных документов, какие-то технические помещения. А подвал? Подвал был самым интересным. Там хранилище экспериментальных образцов, испытательные камеры, виварий с подопытными животными. «Где, по твоему опыту, больше всего артефактов сейчас?» — спросил Забый Ягода, изучая план. «По опыту и по логике, в подвале и на 3-м этаже. Там концентрация аномалий всегда была выше, даже 3 года назад. После выброса, который был 3 дня назад, артефакты там должны рождаться буквально как грибы после теплого дождя, особенно в подвале». «Значит, идем в первую очередь туда. 1-й и 2-й этажи пропускаем?» «Проверим бегло, для галочки, но не задерживаемся. Основное время и сила на подвал и 3-й этаж. там золотая жила». Ночь прошла тревожно, нервно. Дежурили по очереди, строго по 2 часа каждый. Забы-ягода сидел на своем дежурстве с автоматом на коленях, прислушиваясь к каждому шороху. Слышал вдалеке протяжный вой мутантов. Может, кровососы, может, что покрупнее. Иногда видел тени, двигающиеся между руинами, большие, неуклюжие. Но близко никто не подходил, словно чуяли вооруженных людей. Рассвет начался с густого тумана, плотного, влажного, который окутал все вокруг белой пеленой. Видимость упала до 20 метров максимум. Дальше — молочная стена. «Хреново!» — буркнул Волынский, вглядываясь в туман. «В таком можно на что угодно наткнуться вплотную. Не увидишь, пока не наступишь на морду». «Зато нас тоже не видно», — возразил Волков философски. «Работает в обе стороны. Идем, пока туман не рассеялся. У нас есть час максимум». Они двинулись к зданию через туман. Шли медленно, держа автоматы на изготовку, пальцы на спусковых крючках. Туман глушил все звуки, создавая ощущение полной нереальности, словно они шли не по земле, а по дну высохшего океана. Словно мир перестал существовать, остались только они трое и белая пустота вокруг. Главный вход в НИИ, массивные двустворчатые двери, был наглухо завален обломками бетона, арматурой, кусками потолка. Пришлось обходить здание по периметру, искать другой путь внутрь. Нашли пролом в стене на первом этаже. Рваная дыра 2 метра в диаметре, края оплавлены, словно прожжены чем-то горячим. «Взрыв был здесь», — определил Волынский, осматривая края. «Давно, 2-3 года назад. Может, сталкеры пытались прорваться внутрь силой». Осторожно залезли внутрь один за другим. Волков первым, потом Забы-Ягода, замыкал Волынский. Внутри здание встретило их гробовой тишиной, тяжелой и давящей. Длинные коридоры, заваленные мусором, обломками бетонного потолка, ржавыми трубами, которые свисали, словно кишки выпотрошенного животного. Стены покрыты толстым слоем плесени, зеленый, черный, красноватый, и странными потеками, словно что-то вязкое текло по стенам и застыло. Воздух тяжелый, спертый, пропитанный химическими запахами и сыростью, от которой першило в горле. Детекторы запищали непрерывно, показывая высокий радиационный фон и множественные аномалии. Они были повсюду. Невидимые, но смертоносные, притаившиеся в каждом углу. Волков шел впереди, постоянно проверяя путь болтами на веревке. Бросал, смотрел. Иногда болт взлетал вверх, иногда вспыхивал, иногда просто исчезал с тихим хлопком. «Осторожно, здесь жарко», — предупредил он, показывая на участок коридора справа. «Обходим слева, вплотную к стене». Первый этаж оказался пустым, мертвым. Разбитые лаборатории со столами, перевернутыми и изгрызенными ржавчиной. Разбросанное оборудование, микроскопы, центрифуги, колбы, все разбитое или покореженное. Скелеты лабораторных крыс в клетках, давно истлевшие. Никаких артефактов, никаких мутантов, никаких следов недавнего пребывания кого-либо. Только мертвая тишина и запах разложения. «Второй этаж», — сказал Волков, указывая на бетонную лестницу в конце коридора. Поднялись осторожно. Лестница была ненадежной, ступени треснутые, местами осыпавшиеся, перила отсутствовали. Волынский шел последним, постоянно оглядываясь назад, прикрывая тыл. Второй этаж встретил их скелетом в коридоре. Человеческий, в истлевшей одежде, остатки сталкерского костюма, судя по кускам ткани. Скелет лежал прислоненный к стене, словно человек сел отдохнуть и умер. Рядом валялся ржавый пистолет Макарова без магазина и пустой, изгрызенный мышами рюкзак. «Сталкер», — определил Волков, присев рядом и осматривая останки. «Умер давно, года два, не меньше. Смотрите, вот следы от когтей на ребрах и позвоночнике. Его поймал мутант, разорвал, но почему-то не доел. Странно». «Может, его напугали другие сталкеры», — предположил Забы Ягода. «Или сам мутант подох после этого?» «Может быть. Приятное место, короче». Они прошли второй этаж быстро, почти бегом. Кабинеты с разбитой мебелью, сейфы, взломанные и пустые, старые бумажные документы, рассыпающиеся от малейшего прикосновения. Никаких артефактов, ничего ценного. Потеря времени. «Третий этаж», — скомандовал Волков. «Вот там должно быть интересно». Поднялись по еще одной лестнице, еще более разрушенной. Несколько ступеней вообще отсутствовали, пришлось перепрыгивать. Третий этаж оказался совершенно другим. Здесь воздух был еще тяжелее, густой, словно желе. Детекторы взвыли истерично, показывая максимальную опасность, зашкаливая. Стены светились слабым болезненным зеленоватым светом, то ли радиация, то ли биолюминесценция какой-то плесени. Пол был покрыт странными наростами, похожими на кораллы или губки, пульсирующими в такт невидимому дыханию. И артефакты. Первый увидел Волков, светящийся красноватый сгусток энергии, висел в воздухе посреди коридора, вращаясь медленно. «Кровь камня!» — прошептал он благоговейно, словно увидел святыню. «Редкий артефакт! 5-6 тысяч долларов минимум стоит!» Он достал из рюкзака магнитный захват на длинной раздвижной рукоятке, осторожно, миллиметр за миллиметром подцепил артефакт, медленно притянул к себе, уложил в свинцовый контейнер с тихим щелчком крышки. Дальше пошел настоящий клондайк. В первой бывшей лаборатории, где когда-то стояло сложное оборудование, нашли 7 артефактов разных типов, разбросанных по полу и висящих в воздухе. Во второй лаборатории 10 штук, включая редкую медузу. В третьей, самый большой, обнаружили скелет еще одного сталкера, он сидел в углу, обхватив рюкзак руками. В рюкзаке лежали 15 артефактов, аккуратно упакованных в контейнеры. Похоже, он добрался сюда, насобирал богатый улов, но при выходе его что-то поймало и убило. Размышлял Забы Ягода вслух, глядя на скелет. А рюкзак с артефактами так и остался здесь нетронутый. Мутанты их не трогают, им не нужны. «Нам повезло на чужом несчастье», — констатировал Волков, бережно перекладывая находки в свои контейнеры. «Это уже 42 артефакта. Если каждый в среднем по 1000-1500 долларов, то уже 60 тысяч набежало. А мы еще подвал не проверили. Там, говорю же, должно быть еще больше». Они методично собрали все с третьего этажа, проверив каждую комнату, каждый закуток. Спустились обратно на первый этаж, начали искать вход в подвал. Нашли за тяжелой металлической дверью, которая висела на одной петле, бетонная лестница, уходящая вниз, во мрак и тьму. «Фонари включаем», — скомандовал Забы Ягода, активируя налобный светодиодный фонарь. Три луча света прорезали темноту. Начали спускаться медленно, проверяя каждую ступеньку. Бетон местами раскрошился, можно было провалиться. Подвал встретил их абсолютной, звенящей темнотой и тошнотворным запахом гнили, разложения и чего-то химического, разъедающего ноздри. Коридор тянулся вперед, разветвляясь на несколько направлений. Стены были покрыты теми же странными наростами, что и на третьем этаже, только здесь они были крупнее, мясистее, пульсировали сильнее, словно живые органы. «Что это за хрень вообще?» — выдохнул Волынский, посветив фонарем на нарост размером с футбольный мяч. «Не знаю точно», — ответил Волков тихо. «Видел такое пару раз в других местах зоны. Говорят, зона мутирует не только живых существ, но и здания, и сами материалы. Словно они становятся полуживыми, обрастают этой дрянью. Не трогайте эти штуки ни в коем случае. Не знаем, как они отреагируют. Может, выпустят споры или еще что похуже». Они пошли по коридору осторожно, обходя наросты, стараясь не касаться стен. Проверяли комнаты одну за другой, методично. Старые лаборатории с разбитым оборудованием, хранилища с пустыми стеллажами, кладовки, заваленные хламом. И артефакты. Много артефактов. Больше, чем на всех этажах вместе взятых. Они валялись на полу, висели в воздухе группами, светились в углах разными цветами — красным, зеленым, синим, янтарным. Волков работал как одержимый, собирая находку за находкой, укладывая в контейнеры, записывая в блокнот. Забы Ягода с Волынским прикрывали его, стоя спиной к спине, автоматы наготове, прислушиваясь к каждому звуку. В одной из больших комнат, похожей на испытательный зал, нашли нечто пугающее. Большая металлическая камера, напоминающая саркофаг, стояла в центре помещения на массивном постаменте. Крышка приоткрыта. Внутри скелет в белом халате, обхваченный странными металлическими обручами с проводами. А вокруг скелета, прямо внутри камеры, лежали артефакты. 20 штук, самых разных типов и цветов. Некоторые светились так ярко, что освещали все помещение призрачным сиянием. «Что это было?» — тихо спросил Забы Ягода, подходя ближе и осматривая камеру. «Эксперимент, наверное», — ответил Волков так же тихо, словно боясь потревожить мертвых. «Они тут что-то изучали до катастрофы. Может, пытались создать артефакты искусственно или понять их природу. Не получилось, судя по всему. Вон ученый так и остался в камере. Умер там, запертый. Или его специально закрыли, когда началась эвакуация?» «Мрачное место», — выдохнул Волынский, крестясь машинально. «Зона вся мрачная», — буркнул Волков. «Собирай артефакты, не философствуй, времени мало». Они осторожно достали артефакты из камеры один за другим, стараясь не касаться скелета и проводов. Волков вел счет, записывая в блокнот. 82 артефакта уже собрано. Рюкзак был набит до отказа, контейнеры все заняты. «Хватит», — сказал сержант, закрывая последний контейнер. «Больше физически не унести. Выходим, пока целы». Они развернулись, чтобы идти обратно к лестнице, когда услышали звук. Низкий, вибрирующий, гулкий, доносящийся из глубины подвала, из дальних коридоров. Словно что-то огромное и тяжелое дышало там, в темноте. Звук нарастал, становился громче. «Что это?» прошептал Волынский, разворачиваясь в сторону звука, вскидывая винтовку. Звук повторился, на этот раз гораздо громче, ближе. И потом рев. Мощный, гулкий, нечеловеческий, от которого задрожали стены и посыпалась штукатурка с потолка. Рев боли, голода и ярости одновременно. «Бежим!» — коротко скомандовал Забы Ягода. «Сейчас же! К лестнице!» Они рванули к выходу из зала. Позади раздался грохот, что-то тяжелое, очень тяжелое ломилось по коридору, круша стены, сметая все на своем пути. Бетон трескался, арматура визжала. Забы Ягода обернулся на бегу, посветил фонарем назад. В конце коридора показалась тварь. Огромная, чудовищных размеров, больше грузовика, выше человеческого роста раза в три. Тело покрыто наростами, похожими на те, что были на стенах, только живыми, пульсирующими. Множество конечностей, толстых, мускулистых, с когтями длиной с руку. Щупальца извивались из боков, а голова, если это можно было назвать головой, представляла собой кошмарную массу глаз, десятки глаз разного размера, беспорядочно разбросанных по поверхности, и ртов, полных острых зубов. Мутант, неизвестного типа, которого Забый-Ягода никогда не видел ни в одном отчете, ни на одной фотографии. «Псевдогигант!» — крикнул Волков, бегущий впереди. «Нет, хуже! Это что-то новое! Химера или вообще неизвестная тварь! Стреляй! Замедли его!» Забый-Ягода развернулся на бегу, дал длинную очередь из автомата, целясь в массу глаз. Пули утыкались в толстую, покрытую наростами шкуру твари, не причиняя видимого вреда. Несколько глаз лопнули, брызнув черной жидкостью, но тварь даже не замедлилась. Волынский остановился, встал на одно колено, выстрелил из винтовки бронебойным патроном. Попал в один из больших глаз в центре головы. Тварь взревела оглушительно, на мгновение остановилась, затрясла головой, но затем ринулась вперед с удвоенной яростью. Они влетели на лестницу, начали подниматься, перепрыгивая через ступени. Тварь ломилась за ними, слишком большая для узкого прохода, но это ее не останавливало. Она крушила стены, расширяя проход, вырывая куски бетона своими конечностями. Лестница затряслась под ее весом, несколько ступеней обвалились с грохотом. Выскочили на первый этаж, побежали к выходу по коридору, огибая аномалии. Позади грохот усиливался, приближался. Тварь пробивалась наверх, неумолимая, голодная. Пол вибрировал от ее шагов. «Гранаты!» — крикнул Забый-Ягода на бегу, доставая РГД-5. «Все гранаты назад! Может, обвалим проход?» Волков достал три гранаты, выдернул чеки одновременно, кинул обратно в коридор, в проход, откуда лезла тварь. Забый-Ягода швырнул две свои, Волынский — еще одну. Шесть гранат полетели назад. Взрывы прогремели почти одновременно, оглушительно, сливаясь в единый раскат грома. Ударная волна швырнула их вперед. Потолок рухнул с грохотом, обрушив тонны бетона и арматуры, закрыв проход. Огромное облако пыли окутало все вокруг. Они выскочили через пролом в стене наружу, в туман, который все еще держался, хоть и стал реже. Бежали от здания, не оглядываясь, пробежав метров 200 без остановки. Только тогда остановились, перевели дух, оглянулись. Здание НИИ стояло сзади, окутанное пылью. Из пролома, через который они выбежали, торчали массивные конечности твари. Она пыталась выбраться, скрести когтями по бетону, но застряла. Слишком большая для прохода. Обвал завалил часть коридора, придавил ее сверху. Тварь ревела, визжала, но не могла выбраться. Пока. «Что это было? Черт возьми!» — выдохнул Волынский между тяжелыми вдохами, согнувшись и опершись руками о колени. «Не знаю», — ответил Волков, также тяжело дыша, вытирая пот со лба дрожащей рукой. «Никогда такого не видел за все годы в зоне. Мутант нового типа. Или старый эксперимент, который остался в подвале и продолжал мутировать все эти годы. Может, его создали искусственно здесь, в этих лабораториях, до катастрофы. Хрен его знает. Главное, что мы вышли живыми». «И артефакты с собой унесли», — добавил Забый-Ягода, проверяя рюкзак Волкова. «Рюкзак цел?» «Цел», — кивнул сержант, ощупывая контейнеры. «Все контейнеры целы, 82 артефакта. Все на месте». Они присели на землю за остатками бетонной стены, отдышались, пришли в себя. Проверили снаряжение, себя. Забы ягода содрал ладонь о бетон при падении от взрывной волны. Ничего серьезного. Волынский ушиб плечо. Волков был цел. «Считай, сколько это в деньгах», — попросил забы ягода, доставая флягу с водой и делая глоток. Волков достал блокнот, начал подсчитывать по своим записям, водя пальцем по строчкам. «Так, простых артефактов штук 60, по 500 тысяч долларов средняя цена. Это от 30 до 60 тысяч. Возьмем среднее, 45. Средних по редкости 10 штук, по 2-3 тысячи каждый. Это еще 25 тысяч. Редких 12 штук, по 5-10 тысяч за штуку. Это от 60 до 120. Возьмем среднее, 90. Итого, он посчитал на пальцах, 160 тысяч долларов приблизительно. Может больше, когда оценщики посмотрят на них вживую и проверят свойства. Может, до 180 дойдет. Забы ягода присвистнул негромко. 160 тысяч долларов. Его треть — 53 тысячи 300 долларов. 3,5 миллиона рублей за один рейд, за 2 дня работы. Больше, чем он заработал бы за 10 лет службы в обычных условиях. «Это того стоило», — сказал он, глядя на здание НИИ вдали. «Почти не стоило», — возразил Волков, мрачно качая головой. «Мы чуть не погибли там, в подвале. Если бы та тварь догнала нас, когда мы были еще внизу, в коридорах...» Он не закончил фразу, но все понимали. «Разорвала бы на куски за секунды. Нам повезло, что она застряла». «Но не догнала», — сказал забы ягода твердо. «Вышли живыми. Значит, повезло. В зоне везения это тоже навык». Волынский достал сигареты, закурил дрожащими руками, предложил остальным. Покурили молча, глядя на НИИ. Тварь внутри все еще ревела, но звук становился тише. Дальше. Может, обвал придавил ее сильнее. Может, она ушла обратно вглубь. «Больше сюда не вернусь», — сказал Волков, затягиваясь. «Один раз повезло, второй раз может не повезти. Пусть это место остается проклятым». «Согласен», — кивнул забы ягода. «Хватит. Артефактов мы взяли, больше нам отсюда ничего не нужно». Они отдохнули еще полчаса, дождались, пока адреналин спадет и руки перестанут дрожать. Потом двинулись в обратный путь, подальше от НИИ. Шли быстрее, чем пришли, опыт уже был, дорога известна. Туман рассеялся к полудню, стало светлее. Обратный путь занял весь день. Шли осторожно, но без задержек, обходя опасные места по памяти. Встретили еще одну небольшую стаю псевдособак, 6. Отбились быстро, потеряв всего 2 магазина патронов. Больше никаких неприятностей. К вечеру второго дня вышли на знакомую территорию, где было относительно безопасно. Заночевали в том же старом бункере, где останавливались по дороге к НИИ. Развели костер, поели, поставили дежурство. На третий день, к полудню, вернулись на блокпост. Медведев встретил у ворот, явно с облегчением, широко улыбаясь. «Командир, вы живы!» — воскликнул он радостно. «А мы уж думали. Слышали ночью какой-то взрыв вдали, мощный. Думали, может, вас накрыло». «Это мы гранаты кидали», — устало ответил забы ягода, проходя внутрь. «От мутанта отбивались. Волынский, помоги Волкову разгрузить артефакты в склад. Я пойду отосплюсь 12:00. «Если будет что срочное, будите. Если нет, пусть все отдыхают». Он прошел в барак, стянул бронежилет, разгрузку, рухнул на койку, даже не снимая ботинок. Вырубился мгновенно, провалился в глубокий тяжелый сон без сновидений. Проспал 14 часов подряд, не просыпаясь ни разу. Проснулся уже на следующий день, ближе к вечеру. Тело ломило, мышцы болели, но голова была ясной. Умылся холодной водой из нового крана, чистая вода из скважины, какое счастье. Переоделся в чистое, вышел на плац. Волков уже уехал. Медведев сказал, что сержант ушел утром, забрав артефакты. Обещал вернуться через неделю с деньгами, когда все продаст через своих контрабандистов и перекупщиков. Неделя прошла в обычных делах. Патрулирование, ремонт оборудования, тренировки, проверка снаряжения. Забы-ягода старался не думать о НИИ, о той твари в подвале, но иногда ночью видел во сне те множественные глаза и рты. Просыпался в холодном поту. Ровно через неделю Волков появился у ворот блокпоста с рюкзаком за плечами, улыбаясь. Забы-ягода встретил его в командирском бараке. «Ну что, продал?» — спросил прапорщик, наливая чай. «Продал», — кивнул сержант, открывая рюкзак и доставая несколько пачек стодолларовых купюр. «Даже лучше, чем ожидал. Оценщики нашли среди артефактов три особо редких. Оказались уникальные, с необычными свойствами. За них дали по 15 тысяч каждый. В итоге вся партия ушла за 175 тысяч долларов. Треть твоя, 58 тысяч 300 долларов ровно». Он выложил на стол купюры. 58 пачек по 1000 долларов плюс 3 сотни отдельно. Забы-ягода пересчитал медленно дважды. «Все верно. 58 тысяч 300 долларов. Почти 4 миллиона рублей по текущему курсу». «Спасибо», — сказал он, протягивая руку Волкову. «Хорошо поработали». «И тебе спасибо за охрану», — ответил сержант, пожимая руку. «Без вас я бы не дошел и не вышел оттуда. Та тварь сожрала бы меня еще в подвале, так что мы квиты». Они выпили чаю, поговорили о мелочах. Волков ушел через час, пообещав вернуться, когда найдет новое перспективное место для рейда. Забы-ягода остался один в бараке, сидел за столом, пересчитывал купюры. 58 тысяч 300 долларов. Самый большой заработок за один рейд за все время. Но это далось тяжело, на грани смерти. Чуть не погибли в подвале того проклятого НИИ. Та тварь могла разорвать всех троих за считанные секунды, если бы не граната, обвалившая потолок. Зона давала щедро. Но цена везения и удачи всегда стояла на грани жизни и смерти. Один неверный шаг, одна ошибка, одна секунда промедления, и эти деньги достались бы кому-то другому, кто нашел бы их трупы или останки. Но они выжили, вернулись с добычей, заработали. Забы-ягода спрятал деньги в сейф, запер, записал сумму в блокнот. Часть пойдет на новое снаряжение для блокпоста, нужно заказать еще бронежилетов, медикаментов, боеприпасов. Часть на улучшение быта, может кухню наконец построить нормальную. Часть в резерв на черный день. Часть премиальные солдатам, они заслужили. Все как обычно. Заработал, вложил обратно в блокпост, в людей, в развитие. Жизнь продолжалась, рейды продолжались, зона продолжала давать и забирать, как всегда. Главное оставаться на той стороне, где дают, а не забирают. Быть среди живых, а не среди тех скелетов, что остаются лежать в коридорах заброшенных зданий. И пока Забы-ягоде это удавалось, пока везло, пока зона позволяла. Он встал из-за стола, вышел на плац. Вечер опускался на блокпост. Солдаты сидели у костра, что-то обсуждали, смеялись. Из бани шел пар. Кто-то топил, готовился мыться. Из новой скважины текла чистая вода. Генератор работал ровно. На вышках стояли дежурные, бдительные. Блокпост номер 12 жил, креп, развивался. Из забытой развалины превратился в настоящую крепость, самодостаточную, вооруженную, обеспеченную. И это была его работа. Его достижения, построенная собственными руками, заработанная собственным риском и кровью. Забый Ягода закурил, глядя на закат. Зона была жестокой, но она была честной по-своему, давала всем одинаковые шансы. Выживали те, кто был умнее, сильнее, удачливее.